«Ну как?» – жадно спросили парни, которые ждали меня у детского сада, что стоял посередине между городделом милиции и моим домом. «Да ровно все», – отмахнулся я. «Нету тела, нету дела, выдыхайте. И рот на замок. Эту тему даже между собой больше никогда не обсуждаем. Менты и прослушку могут впихнуть». «Куда?» – удивился Копченый. «В качалку?» «Не», – помотал я головой. «Там у них наверняка стукач есть. На телефон. Ставят на кнопку и пишут все твои разговоры. Потом тебе их прокручивают на допросе. Так что имейте в виду». Парни покивали, но затем на хмурых лицах появились кривые улыбки. Присели все-таки на измену. Мы пошли в зал, чтобы поговорить спокойно, больше ведь и негде. Там дождались, пока разойдутся все наши шварценеггеры, а Николаич заглянет и попросит китайца, как самого ответственного из всех, да еще имеющего запасной ключ, запереть зал после 9 вечера. Тренеру тоже надо было куда-то свинтить пораньше, а Димас уже закрывал качалку не раз. Китаец вообще выглядел очень положительным мальчиком, особенно если чубчик на бочок зачешет. Все бабушки наших одноклассниц млели от его куртуазных манер и начинали мечтать о своре косоглазых внуков. Сроду не скажешь, что это милый паренек пару дней назад человека голыми руками насмерть забил. Как только последний из занимавшихся ушел, дверь тут же закрыли на замок и сдвинули скамьи. Короче, братва, Карась достал свою спортивную сумку и поставил ее перед нами. Я все разузнал про Вахидова. У него собственный дом в мечте. Это же дачный кооператив, не поняли мы. Там дома слова доброго не стоят. Зачем ему в таком говне жить? Вы еще удивитесь, многозначительно сказал Карась. И построил, и земли еще рядом прихватил. Туда свозит деньги с рынка и ларьков бригадиры. Каждый вторник и пятницу. Там у него просто крепость. Мля, не зайти, не выйти. И кобели огромные бегают. И как построить смог такое? Как не отняли? Не понимаю. Не спалился? Поинтересовался я. Не просто погрел уши пару раз в нужном месте. Но получилось даже лучше. Смотрите. Вован открыл сумку. Достал оттуда длинный мясницкий нож в прозрачном полиэтиленовом пакете. Ша. Прервал наш порыв Карась завладеть пырялкой и пустить ее по кругу. Лапами не трогать. Тут пальчики. Чьи? Толяна. Брата Хмурого, он на рынке держит точку, разделывает мясо. Я коробки у него таскал, зашел в павильон, смотрю никого, ну и подсуетился. Поднимает он бабок столько, что только держись, вздохнул Карась, слышал, что торговля мясом, это прикрытие, а так толкает наркоту. И крыша у него от Хмурого, так что вахидовские зубами скрипят, а сделать ничего не могут. Но с Хмурым из-за одной точки рамсить не хотят, не стоит оно того. Ну и зачем нам нож брата Хмурого? Поинтересовался Гриша, его же все равно вахидовские не жмут. А нож затем, догнал я, что если поставить Вахидова и охрану на глушняк, то кипеш у ментовского будет до небес. Мы, парни, сделаем так, что они друг сами рвать будут. Все покивали, только пахом скривился. Карась, ты решил устроить тут Чикаго? Пересмотрел крестного отца, инициативу Вована надо было защищать. Штырь, Карась решил, что поголовье бандитов на наш маленький город несколько чрезмерно. Я тоже думаю, что его слегка стоит проредить, причем сделать это надо так, чтобы на нас с вами никто и не подумал. Пусть одни плохие люди убивают других плохих людей, а мы, как та мудрая обезьяна, посидим на ветке, пока тигр и дракон рвут друг друга в клочья. А ножик этот нам очень и очень пригодится. Я бы даже сказал, что он станет главным действующим лицом во всей этой истории. Не стоит нам пока такой замах брать, покачал головой Штырь. Нас как тараканов передавит. Нужно сначала потренироваться на кошках, да и бабла приподнять немного. Нам от тех разборок, что начнутся, ни холодно, ни жарко будет. А жрать каждый день надо. Не знаю как вы, а я спортсмен. Мне усиленное питание нужно. Согласен, кивнул я. Давай-ка сюда свой кинжал, Вован. Я его спрячу как следует. Отправлю-ка я будущее орудие убийства к ТЭшнику в схрон. Так что насчет кошек, поинтересовался китаец. Мне тоже пипец как бабки нужны. Тогда давай скупщиков рыжья потрясем, сказал Вовка, который сегодня просто фонтанировал идеями. Они нормально так поднимают. Я их каждый день у ювелирки вижу, а каждый вечер, на рогах, когда они из кабака возвращаются. Обязательно потрясем, Карась, проникновенно сказал я. Но мы живем в маленьком городке, и мы совершенно точно не тронем никого там, где нас могут узнать по куртке, по голосу или по походке. А поедем мы в Москву. И поедем тогда, когда будем готовы. Кто на этой неделе свободен? Я. Поднял замотанную руку Димон. Все равно работать не могу. Я. Ответил Штырь. Я вообще не работаю. Это для лохов. Без обид, парни. Тогда завтра в 15:00 встречаемся на Казанском вокзале, сказал я. И не приведи бог вам сесть в один вагон. На Савеловском, наверное, удивленно посмотрели на меня пацаны. На Казанском, под табло, со вздохом ответил я, поражаясь широте кругозора своих друзей. На Савеловском слишком много наших будет. Вот подойдет к тебе человек 10 и спросит, как дела, что отвечать будешь. Благородное искусство слежки только на первый взгляд кажется простым. Ну, казалось бы, иди за человеком да иди. Но это совсем не так. Валютчик – существо пуганное. У него инстинкты как у дикого зверя. Редко кто из них под ножом не стоял. А после такого испытания на жизнь начинаешь смотреть совершенно по-другому. Значит так, начал я свой инструктаж, когда мы собрались за квартал от знакомого ювелирторга. Вы сейчас пройдете мимо точки. Наш терпила, в бело-синей куртке. Он молодой, резвый и горластый. Работает за троих. Судя по всему, не пуганный еще по-серьезному. Остальных не трогаем, ребята тертые. Угу, кивнули парни без тени улыбки. Опять повалил снег, и на улицах появились москвичи, которые тащили домой елки. Новый год был все ближе и ближе. Идем по очереди, продолжил я. Ты, Димон, проходишь мимо, запомнил клиента в лицо и пошел на ближайшую станцию. Ждешь его там. Скорее всего, он не будет кружить, но чем черт не шутит. Ты, Штырь, ведешь его до метро. Нужно убедиться, что это именно та станция, где Димон. Внутренне идешь, довел до дверей, и домой поезжай. А если он на другую станцию пойдет, тогда что? Деловито поинтересовался Штырь. Или вообще на машине уедет, тогда узнаешь, как он уходит с точки, и отбой, сказал я, а завтра все переигрываем. А если он на мою станцию придет, спросил Димон, и вот я его там увидел. Садишься в соседнюю дверь и едешь с ним, пояснил я уже буду с тобой, скажу, что дальше делать. Сложно как все, удивленно посмотрел на меня Штырь. Это пока еще не сложно, ответил я, теперь по технике, в глаза не смотреть, взгляд расфокусированный, ни в коем случае не пялиться пристально в затылок, почует, не пытаться рассмотреть его через витрины, можете встретиться взглядом. Этот трюк еще при царе Горохе использовали. Если он остановился, например, шнурок завязать, идете следом, не сбавляя хода, не останавливайтесь и не мечитесь ни в коем случае, просто проходите мимо, взгляд рассеянный, лучше потерять день, чем спалить тему, понятно, Серый? Удивленно посмотрели на меня пацаны. Может, мы о тебе не все знаем? Ты точно чалился все эти годы? Тебе справку об освобождении показать? Огрызнулся я. Если все поняли, расходимся. Сначала узнаем, где он живет. Потом принимаем на выходе из квартиры. Он воздухом загруженный с утра выйдет. Там отдельный инструктаж получите. Это случится не сегодня. Слушай, хлыст. Наморщил лоб Димон. Ну вот довели мы его до дома. А как мы узнаем, в какой он квартире живет? Не толкаться же в подъезде все утро. Нас там все бабки срисуют тут же. Видишь ли, Димон, я приобнял его за плечи. Для этого и нужно два человека. Когда клиент заходит в подъезд, то через пару минут обычно загорается какое-нибудь окно. Либо спереди дома, либо сзади. Так-то мы и узнаем, где он живет. Думается мне, наш терпила, пташка не слишком ранняя. Ему на завод к 8 утра не идти. Значит, кроме пенсионеров, все будут в школе и на работе. Восход в день Че случится в 8:59, на минуточку, а значит, придем мы туда по темноте. В 8:59, тупо посмотрел на меня Штырь. Так поздно, у тебя же дома календарик отрывной на стене висит, кивнул я. Вот там это все и написано, можешь проверить. В Лобне, видимо, бушевала эпидемия гриппа, потому что и сотрудников ТА-сервиса Дмитрий Пак, и фармовщик Карасев Владимир, и даже водитель самосвала Кузнецов Григорий на смену в тот день не вышли, сраженные коварной болезнью. Они явились в поликлинику, где, культурно кашляв в платочек, изложили симптомы ОРВИ, знакомые каждому в нашей необъятной стране, мучимые этим недугом с постоянством, достойным лучшего применения. Как и водится в декабре в любой поликлинике, измученная участковая докторица дала 3 дня, даже особо не вникая в жалобы и анамнез. Очередь за дверью уходила за горизонт, а ей дико хотелось домой. Точнее, не так, ей хотелось сначала выйти с автоматом Калашникова в коридор, перестрелять там всех бабок, которые пришли сюда, чтобы вывалить на нее всю тоску своей неудавшейся жизни, и только потом уйти домой с чувством выполненного врачебного долга. Получив заветный больняк, парни следующим же утром погрузились на электричку, которая везла злых, как собаки, жителей ближнего Подмосковья на работу в Нерезиновую. Ведь, на наше счастье, клиент был молодой и непуганный. Он пришел на точку прямо из метро, а следовательно, деньги тащил из дома с собой. «Значит так», — сказал я, когда мы собрались в соседнем парке, в километре от нужного места. «Ты, Димон, заходишь в подъезд и поднимаешься на этаж выше. Там стоишь на шухере. Карась, ты стоишь этажом ниже. Оба торчите на лестнице, в глазки не попадайте. Штыри копченые идут со мной. Вот пластилин, залепите глазки у соседей. Как только терпила выходит из квартиры, ставим ему в лоб волыну и заходим с ним. Вопросы есть?» «Есть», — поднял руку копченый. «У нас что, есть волына?» «Есть», — кивнул я, не обращая на малость удивленные лица товарищей по нелегкому бизнесу. «Т.Т. обойма полная, однако», — крякнул штырь. «Ну ты даешь, серый. Где взял? Где взял? Там больше нет», — отрезал я. «Итак, вчера клиент вышел из дома в 9:45. Поднимаемся за 20 минут до этого времени и ждем на площадке между этажами. Надеюсь, в этом доме живут нормальные старухи, которые умеют пользоваться лифтом. Вот шапки. Свои прячьте в карман. Надвигайте на глаза. Тут дырки специально прорезаны. Вот медицинские перчатки. После дела все это сбрасываем. Вопросы есть?» «Нет», — помотали головами парни. «Вроде все понятно разложил. Тогда смотрим на часы», — скомандовал я. «Заходим в подъезд по одному с интервалом в минуту полторы». «Хорошо, что на нем домофона нет», — сказал я и осекся. «Чего на нем нет?» — недоуменно посмотрел на меня парни. «Домофон», — ответил я, мысленно кроя сам себя почем зря. «Так проколоться. Какие домофоны в Лобне? В блатных домах теперь подъезды запирают. Там, где непростые люди живут. Охренеть!» — изумились пацаны. «Уже подъезды запирать начали. Вот довели страну демократы». «Да», — думал я, — «мы же сами и довели эту страну. Не кто-то, а именно мы. Не запирали в Союзе подъезды. А в Лобне наши многие и дверей в квартиры не запирали, или оставляли ключи под ковриком. Благословенные времена были». «Были и прошли. 11 этаж 14-этажного дома на Ленинградке. Квартиры на таком этаже давали людям простым, не слишком приближенным к власти. Блатные брали сразу пачку ордеров и осматривали все, оставляя верхние этажи тем, кто попроще. Советский бомонд обычно селился не выше четвертого. Не приведи Господи, еще лифт сломается, умрешь ведь, пока поднимешься с сумками. Для наших целей 11 этаж подходил вполне. Верхний бы, конечно, получше, а нижний, намного хуже. Палево гарантировано». Парни заняли свои места и замерли, стараясь не дышать. «Черт!» — ругнулся в полголоса штырь, когда этажом выше клацнул замок и Димон метнулся на лестничную площадку, предупредительно стукнув ключами по железу перил. «Порожняк!» — так же тихо ответил я, когда мимо нас проехал пыхтящий лифт. «Время подходит. Глазки залепи». «Угу!» — буркнул штырь и быстро размял два комочка, залепив ими стекляшки на соседских дверях. «Приготовились!» — шепнул я. «Выходим, когда он дверь начнет запирать». Дверь клацнула защелкой замка, а я быстро вышел и приставил пистолет к затылку человека, который крутил ключом в замочной скважине. «Не шевелись», — сказал я, уперев ему в затылок железо ствола. «Если не будешь делать глупости, останешься жить. Закричишь, дернешься или захочешь увидеть наши лица, получишь пулю в затылок. Если вкурил, то молча открывай дверь и заходи в хату». На мой голос подтянулись и китаец с карасем. Нечего им на лестнице тусоваться, заметят еще бдительные пенсионеры. «Вы конкретно попутали, парни», — сдавленным голосом сказал скупщик. «Я от серьезных людей работаю. Если вас найдут, на куски порежут. Просто ложись на пол», — сказал я, заводя его в зал. «Представь себе, что ты морская звезда. Руки и ноги в стороны. Деньги где?» «Нет здесь денег», — сделал он отчаянную попытку вырваться. Копченый, стоявший тут же, пробил ему хуком слева, а когда клиент упал, присел на корточки рядом. «Тебя же предупредили», — ласково сказал Гриша. «Ты подумал, что в затылок тебе пугач ткнули? Нет, дружок, это ТТ. Одна маслина в голову испортит весь ремонт твоей мамы». Рот открыл. «Чё?» — испуганно спросил Валютчик, не спуская глаз с черной точки ствола. Рот открыл. Я приблизил ТТ к его башке, и тот послушно отвалил челюсть вниз. А копченый-то молодец. Провернуть ствол в пасти, Да так, чтобы зубы самую малость покрошились, такое редко кто выдерживает. Так где деньги? Спросил я, а клиент промычал что-то невнятное и скосил глаза влево и вниз. Понятно, сказал я, не вынимая ствол. Рукав, штырь, который понял все с полуслова, полез в левый рукав, где всегда и во все времена валютчики носили деньги. И удобно, и не выпадет, и побежать можно, и даже подраться при необходимости. Он молча вытащил пакет с деньгами и показал мне белье и книги. Скомандовал я, и четверо ребят начали прочесывать квартиру, методично, шаг за шагом проверяя каждый сантиметр. Сливной бачок, морозилка, вентиляция и стиральная машинка, скомандовал я, когда увидел толстую пачку 100-рублевок, которая лежала в томике из собрания сочинений Ленина, в котором самым варварским образом вырезали карман для этой цели. Расчет был верен. Эта книга станет последней, которую возьмет в руки гость. Подушки, матрасы, крупы на кухне, сказал я, когда пацаны притащили тощую пачку долларов и немецких марок. Живем, мать, радостно промычал карась, который вынул из банки с пшеном мешочек с золотом грамм на 400. Там даже небольшой слиток нашелся. Я свел пальцы, показывая ему жестом, захлопнись. И он захлопнулся с такой готовностью, что чуть зубы не сломал. На его лице бродила дебильная улыбка, которую я ощущал даже через ткань изуродованной шапки. Изолента, скомандовал я, сначала глаза завязать тряпкой, потом только заматывайте. Мальчик себя хорошо вел, оставим ему на память его брови. Через 10 минут скупщик, лишившийся честно заработанных денежных средств и золота, лежал, напоминая мумию Тутанхамона. Он не протестовал, приняв правила игры. Он очень хотел жить и по-маленькому. Он ведь даже заявление в милицию подавать не станет и отговорит от этого любимую маму, которая вечером придет с работы. Глава 12. Ну, Серый, ты и голова. Пацаны подняли стаканы с коньяком. У тебя не башка, а этот как его компьютер. Как по часам все прошло. Новогодняя ночь 1992 года наступит вот-вот. Мы дали денег кому надо и сняли баню на Вовкином автокомбинате. Отдельное здание, в 2 этажа. Неплохая такая банька, с печкой, каминкой и цветным телевизором. Правда, ни бильярда, ни бассейна, ни мрамора. Обычная советская баня с подобием метлахской плитки на полу и вагонкой на стенах. До Нового года еще целый час, и там уже крутит какой-то голубой огонек, на котором еще не видно голубых. Их туда пока не пускали. Хотя Киркоров уже есть, Леонтьев в лосинах тоже. Парни, поднял я свой стакан, спасибо за теплые слова, но гордыня, грех смертный, и за него неизбежно придет наказание. Надо жить скромно и не злить людей своим благополучием. Ты это сейчас к чему? Недоуменно уставились на меня пацаны. К тому, ответил я, что мы не будем гулять так, что все местные бляди начнут тоннами скупать ювелирку. Мы даже виду не покажем, что подняли денег, потому что пока этого делать нельзя. Нам не нужно лишнее внимание. Мы просто живем, хорошо едим, не считаем копейки и покупаем зарубежные шмотки. И на этом пока все. Ваблин. Карась почесал стриженный затылок и переглянулся со Штырем и китайцем. У них явно были другие планы на жизнь. Нас запалят? Усилил я натиск. Везде есть стукачи ментовские. Да и у бригад тоже разведка налажена. Насчет последнего я уверен не был, не доросли еще, но обязательно дорастут, те, кто выживут. Ну если так, то да, пацаны закивали, Хмурый быстро подтянет и начнет вопросы задавать, откуда бабло на красивую жизнь. Вот именно, с нажимом ответил я, а если кого-то из нас пассатижами за одно место подержат, то он очень быстро и во всех подробностях расскажет, откуда дровишки. И поедем мы в стольный град Москву, упакованные в изоленту, как наш недавний друг. Он же крыши платит, вы сами слышали. А раз так, то подгон Хмурый уважаемым людям сделает царский. Он после этого с ними будет в десны целоваться, потому как диких беспредельщиков приструнил. Ну а мы с вами составим компанию еще 2 гражданам, имен которых договорились больше не упоминать. Хотя, наверное, это будет совсем другой пруд, и даже не в нашем районе. Согласен? Коротко сказал Штырь и забросил в себя коньяк одним глотком. Что с деньгами делать будем? Всего с московского перекупа мы подняли почти 150 косарей. Это без золота. Немало так-то. Возьмем по 2 косаря на жизнь, остальное в общую кассу пойдет, пояснил я. Нам для серьезных дел машина нужна. Мы не можем на встречи с людьми на метро приезжать. Нас всерьез никто не примет. 9-ку брать надо. 9-ку. С длинным крылом. Простонал китаец, в глазах которого появился восторг и детская мечтательность. Он бы за такую машину душу продал, а за такую машину Хмурый не спросит, задал резонный вопрос Копченый. Она не меньше сотки стоит, это в декабре, если протянуть хотя бы пару месяцев, и в 200 не уложимся. Цены продолжают расти как на дрожжах, Скова спросит, недобро усмехнулся я, с меня, ну пусть попробует, я ему быстро обосную, что почем, он никто, чтобы с меня спрашивать, опасно, ответил, подумав, Штырь, который местный криминал знал куда лучше, чем остальные парни, Хмурый за авторитет порвет, его у него и так немного, вот и посмотрим, пожал я плечами, зубов бояться, в рот не давать, кстати, о досуге, а что у нас с культурной программой на сегодня, мы что, проведем лучшую ночь в году, как, тёлки сейчас подвалит, уверил меня Димон, который был парнем обаятельным и остроумным, а потому нелегкое дело обеспечения товарищей женским полом облегченного поведения поручили именно ему. Нормальные хоть, а то намотаем наконец, чего не надо, подозрительно спросил Вовка, который недавно в очередной раз разругался со своей медсестрой, но это никак не повлияло на глубину его познаний. Медицинский взгляд на жизнь, полученный крайне нетривиальным путем, укоренился в нем крепко. «Я все купил», – коротко ответил Димон, который настраивал двухкассетник. «Подо что бы такое потанцевать? Си-си кетч давай!» Загорелся Копченый, который слыл тем еще меломаном. «И Саманту Фокс, touch me now!» Пропел он фальшиво, перебирая гандоны, что Димон вывалил на стол. «Импортные! Ну как импортные? Индийские! Touch me! О, гля! Со вкусом клубники, пацаны! Touch me now!» «Мда! На Саманту Фокс прожаренный Гриша не был похож точно! Лучше наше чего-нибудь!» — попросил Вовка, который парнем был консервативным, есть отечественное на кассетах, малиновки заслышан голосок, или барабан был плох, барабанщик сдох, скривился Копченый, ну ты и лошара, Вован, давай я тебе Pink Floyd дам послушать, Искорпов, хоть на человека станешь похож, а то ведь деревня деревней, не надо мне твоих Скорпов, величественно отмахнулся Вовка, я по-ненашински все равно не понимаю, да там и понимать нечего, захохотал Копченый. «Слушай и наслаждайся, нет, ну ты и валенок, стучат», поднял голову Штырь, тёлки пришли, девчонки завалились шумной гурьбой, я пригляделся, вроде не проститутки, у нас в Лобне такого добра пока не водится, хотя судя по тому, что в Москве уже стоят на Тверской, скоро будем ждать наплыва, эти же просто умеренные симпатичности шалавы с района, которые готовы прыгнуть в постель к малознакомым мужикам за еду, бухло и веселую компанию. Впрочем, и от денег с подарками по итогам дамы тоже не откажутся. Мы уже попарились, а потому сидели в простынях на голое тело. Я Света, подсела ко мне одна, пергидрольная блондинка с пышными формами и вздернутым носом а-ля картошка. Я люблю шампанское. А что это за татуха с кинжалом у тебя на шее? Расскажешь? Непременно, ответил я, наливая ей бокал. Но это, Светик, не главное мое украшение. Есть и другие. И я тебе их сегодня покажу все до одного. Та хихикнула, оценив тонкий намек по достоинству, но тут по телеку стали показывать Задорнова, который начал свою новогоднюю речь. Он что-то говорил и говорил, а лица ребят смурнели на глазах. «Мы поздравляем всех бывших граждан СССР», — фигачил Задорнов. «СССР больше нет, но есть наша родина. Можно разделить родину на несколько государств, но родина у нас одна, не зависящая от этого». Поэтому предлагаю поднять бокалы за нашу родину. С Новым годом, друзья! Куранты начали свой отсчет. Я что-то не поняла, растерялась Света, которая даже бокал на стол поставила. Это нас теперь вместо президента этот клоун поздравлять с Новым годом будет? Вообще ни во что народ ставит, сволочи. А ведь она права, думал я. Даже это чудо с ПТУ за плечами шкурой почувствовало те перемены, что скоро накроют нашу страну, и они ей точно не понравятся. Как только куранты отбили 12, мы прокричали «С Новым годом!» Хлопнула пробка еще одной бутылки шампанского, и дальше вечеринка пошла по накатанной. Еще алкоголь, танцы, ну и парилка, где я, улучив момент, когда мы со Светкой остались одни, без особых колебаний, сдернул с нее простыню, обнажив крупную грудь с большими красными сосками. «Сережа, что ты делаешь?» Девушка попыталась сыграть в девственницу, но получилось плохо. Я, впившись поцелуем в шею, уже укладывал ее на вагонку полки. 2 января, день, когда советские люди, едва продрав глаза после празднования Нового года, тащились на работу с кривыми, похмельными лицами. В каждом холодильнике стоял почти полный тазик с оливье и непременная селедка под шубой, которую доедать надо сразу, ибо салат этот невероятно нежный. Зойка шубу делала потрясающую. И именно в этом я имел возможность убедиться, помогая в утилизации остатков праздничного стола. Она добавляла туда одним слоем яблоки, и это придавало салату совершенно непривычный вкус. «Моя мама так не делала, умэм», — закатил я глаза. «Вкусно как, твоя вчера звонила». Тон Зойки стал довольно неприязненным. «А тебя дома не было, моя, Елена, знакомое имя, когда звонила?» Вскинулся я. «Часов в 10 вечера», — скривилась соседка. «Не понял, ты ревнуешь, что ли?» Поднял я бровь. «Да с чего бы это?» Зойка с грохотом сбросила кастрюлю в мойку. «Я замужем, между прочим. Тогда прекрати ревновать». «И что она сказала?» — спросил я. «Да ничего», — пожала Зойка пухлыми плечами. «Курица какая-то испуганная. Тебя спросила, а потом трубку положила. Черт!» — выругался я и бросился к телефону, который стоял в коридоре. Тумбочка, которая служила подставкой для этого дискового раритета, помнила еще Берию, и мы регулярно подсовывали под переднюю ножку кусок картона, иначе она опасно кренилась, словно желая самоубиться об пол отсутствующей у нее головой. «Добрый день», — вежливо сказал я, набрав заветный номер. «Елену пригласите, пожалуйста». «Молодой человек», — услышал я на том конце возмущенный голос, — «я же велела вам не звонить сюда». «Меня зовут Сергей», — ответил я. «С кем я говорю?» «Виолетта Генриховна», — услышал я слегка растерянный голос. «Понятно, откуда гонор такой. Понты у нас потомственные, и папа у нас первостатейный каблук. Елена звонила мне вчера», — сказал я, — «а у нас был уговор. Я ее не беспокою больше, но если у нее что-то случилось, она выходит на связь. Так что, Виолетта Генриховна, быстро позовите дочь к телефону, иначе я найду ваш адрес в течение 2 часов и приеду в Москву. Тогда вам придется познакомиться со мной лично. Вы точно этого хотите, Леночка?» «Тебя», — услышал голос потенциальной и уже сильно нелюбимой тещи. Она отняла трубку от уха, и я ее слышал еле-еле. «Сережа, приезжай», — донесся до меня плач в трубке. «Приезжай, пожалуйста, Лена, что ты делаешь?» — услышал я глухой, далекий голос матери. «Мы же обратились в милицию. Прекрати, он же бандит, мама», — ледяным тоном ответила Лена, подавив всхлип. «Ты ничего не понимаешь. Они не помогут. Они больше никому и никогда не помогут. Жизнь поменялась. А ни ты, ни папа этого не замечаете. А во», — удивился я, — «а девочка-то с характером и вполне не глупа. И теперь я понял, почему она работает продавцом. Не хочет от мамы с папой зависеть. Мы бунтарки, оказывается. Что же, похвально. Склиф, приемная», — снова услышал я ее голос. «Я буду там через час. Когда ты сможешь приехать?» «Теперь понятно, почему так быстро наступило прозрение. Просто так в Склиф не вызывают. Буду через 2 часа. Надо собрать команду». «Какую?» «Реанимационную. Папа у нас был красавчик. Ну, насколько можно быть красавчиком с 2 черными фингалами под глазами, сломанными ребрами и шрамом после трепанации черепа?» «Это мне с деловым видом доложил Вовка, который сунулся в палату и был оттуда изгнан с позором. Там еще делали уколы, и посетителей не пускали. Впрочем, столик на колесиках, влекомый немолодой теткой в белом халате, вскоре уехал в соседнее крыло. «Тут стойте», — сказал я Вовке и Штырю, которых прихватил с собой. «Лена, пойдем». Судя по тому, что папа возлежал один в двухместной палате, человеком он явно был непростым, и даже непрезентабельный вид не мог скрыть благородной породы, которую он передал дочери. Потомственная московская интеллигенция, бессмысленная и беспощадная, сословие, которое примет на себя первый удар свободного рынка. И судя по физиономии Геннадия Константиновича, этот удар был не один. «Итак», — начал я, присев на табурет рядом, — «Елена уже рассказала вам обо мне. Я Сергей. Я решаю проблемы, и я вас внимательно слушаю. Вы тоже из тех?» — обреченно вздохнул он. Говорил мужичок еле-еле, язык явно заплетался. «Девочка моя, да как же ты, Геннадий Константинович?» — жестко оборвал я бессмысленные отцовские завывания. «Давайте обойдемся без лирики. Ваша дочь мне ничего не должна. Насчет вас пока не знаю. Скорее всего, какие-то условия с моей стороны все-таки появятся. Колитесь быстрее, пока в сознании». История, рассказанная седовласым профессором и руководителем внезапно ставшего никому не нужным НИИ, была банальна и проста, как косяк с киргизской травой. Институт, который занимался проектированием народных строек и прочей никчемной по этой жизни херней, сидел без денег, но при этом оказался немыслимо богат. У него было несколько больших корпусов рядом с Рублевкой. Эти сладкие куски будут делить все 90-е, но самые умные начали делать это уже сейчас. К моему будущему тестю подкатили сначала по-хорошему, потом по-плохому, а потом и вовсе отмудохали прямо у подъезда. Да так, что он едва не замерз с елкой в обнимку. Хорошо, что их спугнули соседи, которые подняли крик из окон, и у бандитов сдали нервы. Какая-то бабка, которая с ревом пикирующего Боинга пронеслась по подъезду, тут же нашла законного владельца остывающего тела. Она же вызвала скорую, иначе черепная гематома могла бы оставить Ленку и подведомственной ней сиротами. Гости ничего сложного не требовали, всего лишь договор аренды корпуса на 5 лет по фиксированной цене с возможностью пролонгации, а цена была 3 рубля за квадрат. Смешная, такая беспредельная наглость возмутила даже научного работника, который полным идиотом не был, и калейдоскоп цен в магазинах видел. Он показал гостям на дверь, а те ему показали, на что способен хороший кастет. Профессор впечатлился не на шутку. Судя по всему, его раньше вообще никто и никогда не бил, и полученные знания были в новинку. «Значит так, Геннадий Константинович», — сказал я после небольшого раздумья, — «дело принимает скверный оборот. Вас ведь убивали по-настоящему. Вы сами это понимаете?» «Нет», — с нарастающим ужасом посмотрел на меня профессор, а Ленка сзади сдавленно всхлипнула. «Но за что?» «За деньги», — любезно пояснил я, — «и выкрутиться у вас не получится. Все эти НИИ — слишком лакомые куски, чтобы позволить такому, как вы. Прошу прощения за грубость ими распоряжаться. Вас непременно убьют. Причем сделают это на показ, чтобы потом договориться с вашим замом или кого там назначит вместо вас. Он после этого подпишет вообще все что угодно. Это я еще не стал пугать вариантом, когда Лену просто встретят после смены и затолкнут в машину. Потом ее пустят по кругу и дадут позвонить родакам. Что же делать?» Профессор начал приходить в себя и осознавал, что рациональное зерно в моих словах есть. «Говорят, что Ельцин скоро указ выпустит о свободной торговле. Вот для чего им корпуса. Они что-то про вещевой рынок говорили. У нас же земля еще», — догнал. «Надо же, как трепанация черепа позитивно влияет на финансовую грамотность. Да и реальный взгляд на жизнь появляется. Полезная штука кастет, если правильно им пользоваться. А еще коммерческая недвижимость в центре столицы», — подсказал я. «Очень скоро ваши сотрудники окажутся на этих рынках в качестве продавцов, а их места займут коммерсанты, потому как нужны офисы и юридические адреса, а бизнес-центров в Москве пока нет». В этот момент все на меня посмотрели, как на пророка. Тут такими понятиями пока не оперировали. «Бизнес-центр? Юрадрес? Нет, не знаем», — было написано на лицах. «Значит», — горько усмехнулся профессор, — «мне все-таки нужна крыша, как они и предлагали. И прямо сейчас», — кивнул я, — «скорее всего, вас убьют или здесь, или сразу после выхода из больницы. Это неизбежность. Что же делать?» — закусил губу Геннадий Константинович. «Вы сможете мне помочь?» «Смогу первое время», — кивнул я. «Я оставлю здесь ребят, которые будут вас караулить круглосуточно, но это не может продолжаться вечно. Потом кто-то должен будет заявить права на ваш НИИ, и тогда остальные отстанут, а все разборки пойдут уже мимо вас, на уровне крыши. Это работает именно так, увы. Вы вроде бы культурный молодой человек», — вздохнул профессор. «И как вас занесло на эту стезю? Давайте так, я уже все понял и все сделаю, как вы скажете. Я боюсь за свою жизнь и за жизнь дочери. Они что, угрожали ей?» Напрягся я. «Вот как чуял, будет жопа». «Они вскользь упомянули о ней», — невесело усмехнулся профессор. «А это одно и то же. Я же не дурак, все понимаю. Значит, ребятки пошли ва-банк, а это даже хорошо. Так работают дилетанты. Профессионалы сделали бы все тихо. Тогда вы готовы сдать небольшое помещение-то, скажем, геопром?» — назвал я первое слово, что пришло в голову. «Тогда мы будем держать руку на пульсе и вовремя вмешаемся». «Но почему геопром?» — растерялся тот. «А чтобы никто не догадался», — ответил я. «Шутка. И вот еще что. Вопрос с корпусами не праздный. Его придется решать. Большие люди захотят получать свою долю за защиту, и поверьте, они ее получат. С тех людей, или с других, им все равно». «Я все понял, Сергей», — понурился светоч отечественной науки. «Давайте я выйду из больницы, и мы все решим». «Вот и славно», — Похлопал я его по плечу и позвал Штыря. Тогда вот этот милый парень останется с вами. Его зовут Пахом. Завтра его сменит. Лена, ты подожди меня внизу, мягко сказал я, повернувшись к девушке, которая перестала плакать. В ее огромных глазах появилась робкая надежда. Я спущусь через 10 минут. Слушай, Серый, уважительно сказал Штырь, провожая тугую Ленкину задницу, обтянутую белым халатом, пристальным взглядом. Я сначала напрягся немного. Подумал, что ты нас из-за тёлки на чужие пики толкаешь, а тут вон какие дела заворачиваются. Это не наша возня мышиная, своя недвига. Мы ведь сами ее издадим коммерсам. Это же такие деньжищи. За них еще повоевать придется. Опустил я его на землю, оглядывая парней. У нас очень мало времени. Несколько недель, не больше. Нужны люди и стволы. Но если мы заберем этот НИИ под себя, то выйдем сразу в первую лигу, минуя вторую и третью. Теперь самое главное. Если кто-то попробует наехать, делаешь морду кирпичом, даешь отворот поворот и звонишь мне. Стрельбы тут не будет. Не те люди, побоятся. Сявки наглые, судя по всему. Убивать они его не хотели. Так, попугали и перестарались малость. Нормально тогда ты натерпелу жуть погнал, хохотнул Вовка. Вот он загрузился. И даже я поверил. Ты Штыря завтра меняешь, перебил его я. Переночевать есть где? К тетке заеду, кивнул Вовка. Полчаса на метро. Завтра утром как Штык, или как Штырь. Бы-бы, расходимся, скомандовал я. Вечером звонок в 9:00, без опозданий. Есть, босс, совершенно серьезно сказал Штырь. Пахом пошел в палату, Вовка, на метро, а я спустился в приемное, где Ленка, которая уже сняла халатик, стояла у двери в пальто и прижимала к груди сумочку. В ее глазах чувство вины смешалось с испугом и смятением. Она явно не понимала, как будут строиться наши отношения дальше. Да я и сам не понимал пока, если честно. Я так благодарна тебе, если хочешь. Не хочу, резко ответил я. Мне твоя благодарность не нужна, Лен. Ты же не шлюха, чтобы платить телом. Дурак, какой же ты дурак. Из ее глаз брызнули бессильные слезы, и Ленка выбежала, оставив меня стоять и смотреть через стекло двери, как она бредет куда-то, не разбирая дороги. Да, наверное, я и впрямь дурак, но такой оплаты я от нее не приму, этого слишком мало, ведь мне нужно намного больше, мне нужно все без остатка. Глава 13. Пока профессор поправлял здоровье в ней имени Склифосовского, мы уже осваивались в своем новом офисе. Перепуганный зам по хостчести дал нам ключ от кабинета на третьем этаже, где из мебели имелся стол, два колченогих стула и пыльное окно. Корпус НИИ выходил прямо на сосновый лес, и я начал понимать беспредельщиков, лакомый кусок, тут, если развернуться. Уважаемый Иван Тихонович, проникновенно сказал я, на первое время это помещение нам подойдет, но вы же понимаете, мы люди бизнеса. Иван Тихонович все понимал, он уже посетил своего директора в больнице, а потому посматривал на нас с плохо скрываемым ужасом, особенно на Копченого, который прикупил себе объемную кожаную куртку на меху, и теперь внушал ужас даже мне. Рожа у него была что надо, особенно слева, где кожа представляла собой один большой рубец. В фильм ужасов Гришу взяли бы, едва взглянув и без грима. Так вот, продолжил я, мы люди коммерческие, а значит, помещение нам потом понадобится существенно больше. Я по дороге глянул ваш цокольный этаж, он нам подойдет. Ленинская комната есть, попытался торговаться завхоз. Хотя кому она теперь нужна? Никому, кивнул я, поощряя его догадливость. А вы пока команду дайте, чтобы тут прибрали все. Мы же арендаторы, мы пыли боимся. Я пойду, робко поинтересовался зам. Я еще не закончил, придержал я его за локоть. А что это за комната слева по коридору? Там еще написано, копировальная. Аппарат там стоит американский, непонимающе посмотрел на меня тот. Ксерокс, цветной. Полгода назад купили. 10 виз собрать надо, чтобы копию на нем сделать. Он же на учете там, и Иван Тихонович благоговейно ткнул пальцем в потолок, с которого на него взирал недовольный паук. Он явно считал хозяином помещения самого себя. Ключ дайте, пожалуйста. Протянул я раскрытую ладонь. Завтра верну. Нельзя. Побледнел завхоз. Статья эта. Первый отдел меня в порошок сотрет. Ключ. Подал голос Копченый. И это оказало магическое воздействие. До этого Гриша молчал. Завхоз посмотрел в его глаза, шумно сглотнул и трясущимися руками отцепил ключ от связки. Я был на седьмом небе. Достижение буржуйской промышленности послужит на благо родной страны и ее граждан. Правда, не всех, а только пяти. Но ведь это лишь начало. Гриша, повернулся я к Копченому, который еще ничего не понимал. Дуй на остановку. Найди ларек, где делают ключи. Потом сюда. Мы с тобой займемся одним очень увлекательным и крайне прибыльным делом. Я подошел к телефону, стоявшему на столе, поднял трубку и убедился в наличии гудка. Потом полез в карман, где полистал записную книжку. «Да где же ты у меня?» «Вот же, Наев, Алексеев Константин Георгиевич, несостоявшийся секретарь горкома, ноль без палочки по версии его жены, и полезнейший человек по моей собственной версии». «Почему Наев?» «Да потому». Я покрутил диск телефона и, услышав знакомый раскатистый баритон, сказал: «Фельдмаршал, это Сергей, который спортсмен. Ну что, готов к великим делам?» «Как пионер, отлично. Тогда дело первое. Надо в темпе вальса зарегистрировать Тана Карасева Владимира Александровича. Называться оно будут Геопром. Неважно, почему так называется. Он завтра с паспортом у тебя. Оплата по такси». Я положил трубку, сел на стул и забросил ноги на пыльный стол. «А жизнь-то налаживается. Надо теперь машину купить. У нас послезавтра суббота, когда откроют авторынок. Нам срочно нужно перевести рубли в доллары. На это у нас один день». Зима 92-го выдалась на редкость суровой. Морозный воздух щипал щеки, пока мы с Григорием пробирались сквозь толпу на южнопортовом рынке. Вокруг царила атмосфера всеобщего безумия. Люди толкались, орали, размахивали руками. Кто-то пытался продать старые часы, кто-то – потрепанные джинсы. Но мы пришли сюда не за этим. Наша цель была куда серьезнее. Мы хотели купить машину. «Хлыст, глянь-ка туда», – Копченый дернул меня за рукав, указывая на ряд подержанных автомобилей с картонками цен на лобовом стекле. «Вроде то, что надо». Я присмотрелся. Среди разномастных «Жигулей» и «Москвичей» выделялась симпатичная 99-я цвета «Мокрый асфальт». Выглядела она почти как новая. «Пошли глянем», – кивнул я, и мы направились к тачке. Возле нее топтался невысокий, коренастый брюнет с пышными усами и горбатым носом. В мороз он не боялся носить кепку «Аэродром», правда, какой-то утепленный вариант. «Геноцвали продает», – тихо сказал Копченый, засовывая руки в куртку. «Сам Бог велел такого прокидать». Увидев нас, расплылся брюнет в широкой улыбке. «Вах, дорогие, подходите, подходите. Машина, зверь, не машина», – заговорил он с сильным грузинским акцентом. «Меня Гиви зовут». «Что?» – приглянулась красавица. «Гамарджоба, Гиви», – я протянул руку. «Я Сергей, это Григорий. Расскажите про машину». «Ой, что тут рассказывать, батона Сергей. Сами видите, красавица. Не бита, не крашена. Год всего проехала. Пробег, 20 тысяч. Мотор, зверь. Коробка, песня. Салон, как новый. Отдаю с чехлами и летними шинами. Видишь, сейчас снежинка стоит». Пока Гиви расхваливал товар, мы с Гришей внимательно осматривали машину. Я открыл капот, проверил уровень масла, осмотрел днище на предмет ржавчины, ходовую. Григорий тем временем изучал салонный багажник. «А документы в порядке?» – спросил я, захлопнув капот. «Обижаешь, дорогой». Гиви прижал руку к сердцу, все чисто, как слеза младенца. «Вот, смотри», он достал из внутреннего кармана куртки пачку бумаг. Мы с Гришей переглянулись. Я сел за руль, грузин дал ключи. Завели мотор, послушали. Вроде ничего не стучит. Посмотрел пробег на одометре. «Ну это ничего не значит, могли и скрутить. По шинам тоже не поймешь. Зимние ставят только в сезон, и то не все, а летом на тачке могли натаксовать по полной. Эх, жалко, магнита нет, проверить крылья и бампер. Хотя по зазорам вроде все чисто, проехаться бы». «Не, не», пошел резко в отказ Гиви. «Тут жопу поднял, место потерял. Второй раз заехать на рынок, опять братве платить. Ладно, это было понятно. Пора было переходить к главному. Сколько хочешь за машину, Гиви?» — спросил я как можно небрежнее. «Для вас, дорогие мои, особая цена. 120 тысяч рублей, и машина ваша». Я присвистнул. Сумма была немаленькой. «Скидка на накидку?» «Что?» — грузин шутки не понял. «Слушай, Гиви», — вовремя вступил в разговор Григорий, — «а если мы долларами заплатим, какой курс дашь?» Глаза продавца загорелись. «Вайме, дорогой. Доллары – это другой разговор. Сам собирался их покупать после продажи тачки. Давай по 90 рублей за доллар». «По рукам?» Мы с Гришей снова переглянулись и кивнули друг другу. План начинал работать. «Хорошо, Гиви», – сказал я, – «мы согласны. Только нам нужна расписка и справка счет. Оплатим возле ГАИ, как снимешь с регистрации. Дальше все прошло быстро. Мы сели в машину к Гиве, махнули на вагоноремонтную улицу в ГАИ. Толпа перед зданием была огромная, в очереди можно было провести весь день, а то и два. Слава богу, у крыльца клубились жучки, которые за деньги ускоряли весь процесс. Когда грузин снял машину с учета, мы прямо у ворот рядом с толпой сунули ему деньги. Франклины произвели на грузина неизгладимое впечатление, он начал их пересчитывать, а мы его торопили. «Давай скорее, тачка остынет, на холодную придется заводить», – нажимал я. «Сейчас, сейчас». Продавец даже язык высунул от усердия, пересчитывая баксы по четвертому разу. Каждую бумажку он чуть ли не обнюхал, посмотрел водяные знаки и потер пальцем шершавый воротник президента. Рублевый хвост он уже пересчитал и положил в карман куртки. «1100-1200, дорогой», — возмутился Гиви. «$100 нет». «Да ладно», — удивился я. «Дай-ка пересчитаю». «На», — протянул тот купюры. «Считай, тут 1200, а должно быть 1300. «100-200, — бубнил я, — 1100-1200. «Прости, дорогой, ошибся. Сейчас добавлю. Вот видишь», — довольно подбоченился продавец. «Я 4 раза считал. А ну, пошел отсюда», — рыкнул копченый на какого-то плюгавого мужичка, который даже подпрыгнул от неожиданности. «Да и мы с Гиви подпрыгнули тоже. Чего тут шкуру трешь?» Он развел руками и улыбнулся нам виновато. «На бабки зырил, сволочь. Все верно, дорогой, забери», — вложил я деньги в руки продавца, который свирепо рассматривал ни в чем не повинного мужика, подозревая его во всех грехах. «Да», — облегченно выдохнул он и поспешно спрятал баксы в карман. «Жулье вокруг одно». На самом деле это были не баксы, а качественные ксерокопии, которые мы подготовили в ней заранее. В суматохе и при явном желании Гиви побыстрее заключить сделку у нас был шанс, что он не заметит подмену настоящих долларов на куклу. «Вот еще 100, протянул я купюру, а Гиви ее изучил с прежним рвением. «Прости, дорогой, бывает». Я протянул Гиви заранее заготовленный лист бумаги. «Теперь пиши расписку. Мол, я такой-то, такой-то, паспортные данные, такого-то числа продал автомобиль ВАЗ-21099, цвет, мокрый асфальт, номер двигателя такой-то, номер кузова такой-то, получил 120 тысяч рублей, дата, подпись, расшифровка». Гриша тем временем корпел над каким-то бланком, который взял в ГАИ, даже язык от натуги высунул от натуги, бедолага. Непривычен он к чистописанию, скорее к гире и штанге. Гиви быстро накорябал документ своим размашистым почерком. «Я взял паспорт грузина, господин Бетишвили, прописка в ГАИ, иностранный гражданин по нынешним временам, пойдет, вот, готово». Гиви расписался в договоре, а потом протянул нам документы и ключи. «Теперь машина ваша, владейте на здоровье». Мы пожали друг другу руки. Гиви, довольный сделкой, похлопал нас по плечам. «Ну что, обмоем?» – предложил он. «Тут рядом чебуречная есть, отличная, я угощаю». Мы вежливо отказались, сославшись на дела. Гиви еще раз поздравил нас с покупкой и, насвистывая что-то себе под нос, скрылся в толпе. Мы с Григорием посмотрели друг на друга и рассмеялись. Не верилось, что все прошло так гладко. «Ну что, хлыст, по коньячку», — предложил копченый. «Это обмыть надо, за сотку баксов тачку купить. Ну ты и шустер, как ты так быстро пачку на куклу подменил? Я даже заметить ничего не успел. Поиграй в карты с мое», — усмехнулся я. «Знаешь, какая ловкость рук появляется. Давай сразу номера поставим. Я в Лобне прописан, там очередь в ГАИ на год. За бабки все решаемо, Гриш. Я прихватил товарища за рукав, ты же понимаешь, что тачку оформляем на тебя». Грузин вломится в ментовку с заявой, как поймет, что доллары паленые. «Как вломится, так и выломится», — пожал плечами копченый. «Свидетелей нет, его слово против моего. В расписке рубли. Да и не пойдет Геноцвали к ментам, у него же валюта на руках. Он к братве пойдет, и вот тут нам стрелку и назначит. Так это же хорошо, будем нарабатывать авторитет. Ладно, поехали домой, надо по-быстрому номера ставить, а то на каждом углу с транзитками тормозить будут. А еще к нотариусу нужно попасть, нам же доверенности на тачку на всех оформлять». Наше появление в Лобне вызвало легкий фурор. Димон, которому завтра было заступать на смену в Склифе, с лицом восторженного идиота кружил по всему городу и бибикал телкам, и знакомым, и незнакомым. Судя по выражению лиц, знакомые хотели прыгнуть к нам в машину прямо через закрытое стекло, а незнакомые мечтали сделать то же самое, и уже потом познакомиться. Я восторг Димона разделял только частично, потому как уже пару раз чувствовал на себе долгий изучающий взгляд. И каждый раз те люди, которые на меня смотрели, встретившись со мной взглядом, и не думали отворачиваться. Ну что же, ждем-с. Здание горкома все еще стояло пустым, и фельдмаршал, который своим величественным видом вводил непривычный народ в шок и трепет, ждал нас в кабинете. Китаец даже заробел. Он никогда не касался власти и людей, что терлись при ней. А Константин Георгиевич, который вновь обрел смысл в жизни, уже, видимо, пару дней не бухал, отчего выглядел весьма представительно. Лишь слегка, самую малость набрякшие мешки под глазами говорили понимающему человеку, что он прошел очень тяжелый период в жизни, а может, у него просто коньяк закончился. Вот все документы, придвинул папку бывший ответственный работник, кого директором назначим. Проклятие, об этом я и не подумал, никого из нас нельзя, это полная херня, если директорами станут уличные же пацаны, шпана, а тут надо по кабинетам ходить и с людьми общаться, и непременно в галстуке и с портфелем, иначе никак, а у нас на пятерых один галстук, и то я могу сильно преувеличивать. Себя пишите, небрежно бросил я, вы для этой работы как нельзя лучше подходите. Я, то ли испугался, то ли обрадовался Константин Георгиевич, а что делать-то нужно, сохранять серьезный вид, уверил я его, говорить много умных непонятных слов и заходить в нужные кабинеты, чтобы получать нужные подписи, иногда за них заносить денег. Я в криминал не полезу, дал заднюю инструктор горкома, даже взбледнул слегка. «Вам и не придется», — успокоил его я, — «вы станете, так сказать, солнечной стороной Луны, и получать будете в твердой, свободно конвертируемой валюте, что в самое ближайшее время станет невероятно актуально. 150 долларов в месяц для начала вас устроит?» Горкомовец заторможенно кивнул. «Давно себя мужиком не чувствовал. Согласен. Нарисованная мной картина вернула ему почву под ногами, которую он потерял вместе с партией. Если солнечная сторона и в валюте, я согласен. Тогда, как только будут готовы документы», продолжил я и сунул ему бумажку с адресом, «едете в этот хрен промнии, находите зама по хощести и решайте вопрос по помещению. Весь цокольный этаж второго корпуса, тот, что на лес смотрит, договор аренды на 10 лет, рубль, квадратный метр, серьезные санкции за разрыв договора со стороны НИИ, доступно излагаю, более чем, и плюс нужно найти 3 съемные квартиры неподалеку, двушки, обязательно с телефоном, вопросы, никаких», возбудился не на шутку наш новый директор, «все сделаю в лучшем виде, Сергей Дмитриевич», любезно подсказал я, «Сергей Дмитриевич Хлыстов, я ни в каких документах не расписываюсь, и в ваших разговорах не фигурирую, меня вообще не существует, это в ваших же интересах, потому что я как раз темная сторона Луны, зачем нам этот фофан», скривился Димон, «когда мы снова сели в машину, да еще и баксах ему платить, у нас, Серый, что, лишние деньги появились, ты не понимаешь, Димон», сказал я, «братва побегает, постреляет еще лет 5, а потом серьезные дяди отправят ее туда, где ей и место, то есть на кладбище. Авторитетная братва ляжет на Ваганьковском, а босяки попроще, хоть вот на нашем Краснополянском. Но конец один, понимаешь, эта херня не продлится долго, а нам нужен легальный бизнес, который обеспечит нашу безбедную старость. Крестного отца помнишь? А ну да», вкурил Димон, резко выкручивая руль, «никак не наиграется, мальчишка, так-то логично, я тоже не особо верю, что разбойники вроде Хмурого смогут долго банковать, он же вообще отбитый на всю башку, люди говорят, на кокс подсел, на кокс, удивился я, так он наркоша что ли, да вроде нет, пожал плечами китаец, кокс он же безобидный, а когда бабу под ним дрючишь, останови, сказал я, Димон удивился, но послушно прижался к обочине, не глуша мотор, выйдем, добавил я, а когда Димон непонимающе уставился на меня, резким ударом в челюсть опрокинул его на снег. «Еще раз эту дрянь попробуешь, пиздец тебе, Димон», торжественно пообещал я. «Отвечаю, ни хрена это не безобидная штука, перескочишь на герыч, и не заметишь даже, всосал, придурок, да я разок только», Димон отвел глаза в сторону. «Обещаю, Серый, я уже завязал с этим, ко мне рули», хлопнул я дверью. «Поехали, но не доехали». Впереди замаячил пост ГАИ, мент в тулупе лениво махнул полосатой палкой, приказывая остановиться, и тут меня как обухом по голове, пистолет, сука, совсем забыл про ТТ, который лежал у меня в кармане пуховика. Если найдут, пиздец котенку, лет 5 строгача как с куста. Вот блять, выругался я сквозь зубы. Братва, у меня при себе ствол. Хуй ли ты его тащил, испугался китаец. Кидай под сиденье, тихо произнес копченый. Под пассажирское. Сердце колотилось как бешеное. Пока сразу два мусора неспешно подходили к машине с двух сторон, я незаметно вытащил пистолет и сунул его под сиденье. Тащил потому, что продавец тачки мог быть не один, и тоже с пушкой. Документики, пожалуйста, гаишник склонился к окну, обдавая салон запахом дешевого одеколона и старого перегара. А почему на транзитах катаетесь, граждане? В голосе мента звучала плохо скрываемая надежда на хороший улов. Копченый передал права и техпаспорт, потом еще и договор купли-продажи. Мент внимательно изучил бумаги, поправил портупею. «Сегодня только купили», — солидно произнес Гриша. «Едем ставить на учет». Гаишник с сомнением посмотрел на договор, потом снова на нас. «Так, выходим из машины, все». Мы переглянулись. Делать нечего, пришлось выбираться на мороз. «Станьте вон там, руки на тачку», — скомандовал гаишник. «Сейчас проведем личный досмотр». Я почувствовал, как по спине потекла струйка холодного пота. «Если найдут пистолет, хана». Но вроде засунул его хорошо, не должны обнаружить. Гаишник начал с китайца, тщательно обшаривая его карманы. Потом перешел к копченому. Я стоял последним, и каждая секунда казалась вечностью. Его руки шарили по моей куртке, залезли во внутренний карман. Пусто. Я едва сдержал вздох облегчения. «Чисто», — буркнул гаишник. Второй заглянул в салон, принюхался. «А теперь откройте багажник». Я похолодел. «Если они решат обыскать тачку». Гриша спокойно открыл багажник. Мент заглянул внутрь, пошарил среди инструментов и запаски. Потом посмотрел на физиономию копченого. «Что?» — повоевал парень. «В Афгане?» «Ага, за речкой 2 года». «Поцеловала тебя старуха». «Какая старуха?» «Известно какая. С косой. Долго проживешь». «Ладно, езжайте». Гайц отдал документы. «Но чтоб в течение 5 дней сняли транзиты. Иначе в следующий раз оформлю протокол, а машину на штрафстоянку». Мы закивали, как китайские болванчики. Гаишник отдал мне документы, и мы поспешно забрались в машину. Только когда пост ДПС скрылся из виду, я позволил себе расслабиться. «Ну ты даешь, хлыст!» — присвистнул китаец. Я думал, сердце из груди выпрыгнет. «Привыкай, на стрелках еще страшнее». У подъезда родной халупы меня ждал сюрприз. Саник-троллейбус, замерзший насмерть, танцевал вокруг спортивной сумки со своим барахлом какой-то экзотический танец. Совсем околел, бедолага. Я полюбовался полминуты этим забавным зрелищем, но сжалился над товарищем. Мороз же на улице. Хлыст. Раскинул руки замерзший троллейбус, радостно сверкая из-за толстых окуляров. «Ты дома вообще не живешь, у тебя там крыса какая-то обитает». Не пустила в коридор даже. «Это Зойка», успокоил я его. «Нормальная она баба, просто ПМС у нее. И вообще, ты себя в зеркале видел? Я бы тебя тоже не пустил. Знакомься с братвой». Я представил китайца и копченого. Парни пожали руки. «Так, сейчас ко мне пойдем, согреешься. Димон, дуй в Москву на электричке. Надо золото пристроить. Меньше чем по 75 не отдавай, цены выросли». «Золото», — жадно посмотрел на нас троллейбус. «А какое?» «Слиток», — ответил я. Бродяга тяжело вздохнул. «Давайте отойдем». Мы сели в машину. «В червонце перебивать нужно», — пояснил троллейбус. «Берешь золото, если низкая проба, проводишь простейший аффинаж, делаешь штемпель Николашки. Царские червонцы в любой скупке берут по цене металла, и барыги многие его любят. Золото, оно и в Африке золото. И ты вроде бы как законопослушный, но малость обедневший коллекционер, а это ненаказуемо. А чего не в советского сеятеля?» — удивился я. «А это, мой друг», — снисходительно ответил троллейбус, — «уже фальшивомонетничество. Если примут с Николаем, это подделка культурных ценностей. Там 3 года по статье, но почти всегда отпускают на условку. А если сеятель, это сразу 10 или типа того». «Я нихуя не понял», — признался китаец. «Если мы вот этот слиток и так барыгам можем сдать по цене золота». Димон достал нашу московскую добычу и показал троллейбусу. Тот взял брусок, взвесил его в руке и посмотрел клеймо. «То зачем нам николаевские монеты?» «Затем, что уголовный кодекс надо чтить», — важно поднял палец Саник. «Ну или хотя бы стараться это делать. Слиток продавать — это статья о незаконном обороте драгметаллов. Тебе 5 рик впаяют, если поймают. Но весь цимис схемы – это скупать золотой песок у черных старателей. Скажем, грамм сейчас на рынке по 75 рублей, а ты берешь у них по 20, а они отдадут, усомнился Копченый, не дураки же, цены знают, а куда им деваться, не в сберкассу же нести. Есть у меня один знакомый вахтовик, задумался я, свяжусь. Погоди-ка, а напомни, за что ты чалился на зоне, ты во всем этом шаришь, что ли? Я в этом не просто шарю, я за это сел, гордо уверил меня троллейбус, я, между прочим, ювелир. Причем, подающий надежды, вам, шпане уличной, не чета. Просто однажды я жутко задолбался чинить замки на дешманских сережках. Глава 14. Дело вроде бы шло на лад. Свободные деньги, которые остались у нас после приобретения машины, мы пустили в ремонт Соколя НИИ и закупку мебели. Тут будет наша база, 10 комнат, подвал для хранения всякого разного. Как выразился Карась, который просто фанател от пасконных песен и стихов, отсель грозить мы будем шведу. На удивление, наш зиц-председатель из горкома оказался мужиком толковым и по-крестьянски хватким. Делать руками он ни хрена не умел, зато планировал и командовал просто на загляденье. А его солидный вид повергал непривыкших еще к новым временам штукатуров и маляров в священный трепет. У них человек с папкой под мышкой вызывал страх на генетическом уровне. Как бы то ни было, но во всякую ерунду с ремонтом он нас не погружал. Квартиры нашел буквально за пару дней, перечитав объявления на столбах и подъездах. Если бы мы направили на это дело Копченого, то, видит Бог, все закончилось бы вызовом скорой для четы пенсионеров, решивших съехать на дачу поближе к родимым помидорам. У нас были планы на золото, у нас были наколки на пару верных дел, и мы уже почти освободили целый этаж в одном из огромных, бестолковых корпусов НИИ, откуда народ потихоньку начинал смотреть в сторону леса. Кое-кто уже брал бысы и челночил вовсю, украшая рынки собой и привезенным из Польши барахлом. Самые отчаянные пробовали на зуб Турцию, и подъем там ожидался в 3-5 концов. Кульманы и ватманы понемногу пустели. Около них совсем скоро останутся дамы непризывного возраста и мужики с полной атрофией мужского же начала. И тогда мы сдадим в аренду еще пару этажей. Робко наметившаяся идиллия прервалась 12 января. Когда в моей новой квартире, украшенной бабкиным сервантом с фотографией покойного деда в рамочке, раздался звонок. Не слишком много людей знали этот номер, поэтому я напрягся. Из больницы уже доложились. Наш пациент идет на поправку, а одного слишком настырного гостя Димон вывел из палаты на лестницу и отправил в красивый полет. Профессор впечатлился. Думается мне, нашему пациенту дадут выйти из больницы. Он им все-таки нужен живой. Просто еще разок попугать хотели. Хлыст, услышал я в трубке голос Копченого. Тут Хмурый объявился. Его парни отловили брательника моего в школе, сказали, чтобы я показался у них на точке. И чем быстрее, тем лучше. Дали номер телефона отзвонить. Это была еще не стрелка, но где-то рядом. Позвони и скажи, что работаешь от меня. Я приду. Один, давай мы все вместе. Не надо. Много чести этим чертям. А что за точка? Да столовка какая-то. Под ресторан косит. Дружба называется. Помню такую. Возле промки. Сегодня все решу. Продолжайте сторожить директора. Принял.